Когда он открыл снова глаза, Вадика в комнате уже не было. Решив, что уже поздно, Алтынник встал, надел штаны. Они вместе с гимнастеркой висели на спине стула перед кроватью. Сунул ноги без портянок в сапоги и вышел в соседнюю комнату. Старуха в разорванном подмышками ситцевом платье нижней рубахи выглядывала из-под него, стояла спиной к Алтыннику возле печи и, нагнувшись, раздувала самовар. Алтынник подошел к старухе сзади и крикнул в самое ухо. — Бабка, где тут у вас уборная? — Ой, батюшки, Светы! — вскрикнула старуха и подняла на Алтынника перепуганные глаза. — Ой, напужал-то! Ты чё кричишь? — Я думал, ты глухая! — махнул рукой Алтынник. Он поморщился. — Ой, бабка, мутит меня что-то, и голова вот прямо как чугун, честное слово. — Похмелиться надо, — сочувственно улыбнулась бабка. — Что ты, бабка, какой там похмелиться? Мне это вино и на глаза не показывай. И так там внутри, как будто крысу проглотил, честное слово. Чего-нибудь бы холодненького испить, ба, бабка? — Кваску? — нараспев сказала старуха. — А холодный, — оживился Алтынник. — А как же? Чистый лед. Алтынник обрадовался. — Давай, бабка, быстрее, не то помру, — заторопил он. Старуха сбегала в сени и вернулась с трехлитровой бутылью красного свекольного кваса. Алтынник хватил целую кружку. — У-у-у! — загудел он довольно. — Вот это квас! Аж дух зашибает. — Погоди, бабка, не уноси. Сейчас я сбегаю, по малому делу еще выпью, а то уже некуда. Под завязку. На улице было морозно и солнечно. Жмурясь от слепящего глаза снега, Алтынник пробежал через огород к уборной и обратно ворвался в избу. Немного оживший, выпил еще квасу, попробовал закурить, не пошло, бросил. Поинтересовался у старухи, не пришла ли Людмила. Да еще не верталась, старуха все возилась у самовара. А Вадик где же? Гуляет. — А ну-ка, бабка, подвинься, я дуну, — сказал Иван и отодвинул бабку плечом. У него дело пошло лучше, и скоро самовар загудел. — О, как надо дуть! — не удержался и похвастал Алтынник. — Три раза дунул, и порядок. У меня бабка легкие, знаешь, какие. Смотри, как грудь раздувается. Он действительно набрал полную грудь воздуха, да еще и выпятил ее до невозможности. Поняла? Ты, бабка, не смотри, что я росту среднего. Я на гражданке лабухом был, в духовом оркестре учился, на трубе играл. Она маленькая, а играть потяжельше, чем на басу. На басу просто, хотя и здоровый. Знай только, щеки раздувай побольше, ума не надо. А на трубе, бабка, губы покрепче сожмешь, и вот так делаешь пу-пу-пу. И звук получается, бабка, чистый. Тонкой. Бас, он мочит все равно, что баран. Бы-бы, а труба. Алтынник взял в руки воображаемую трубу и стал перебирать пальцами, словно нажимал клавиши. Но только собрался изобразить он, какой звук издает труба, как во дворе заиграла гармошка, и, приблизившись к дому, смолкла. В сенях загремели тяжелые чьи-то шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появилась фигура огромного мужика в синем зимнем пальто и валенках, подвернутых у колен. На груди у него висела маленькая для его роста гармошка. Алтынник все еще держал руки, как будто собирался играть на трубе. Вошедший, не обращая ни на кого внимания и не здороваясь, снял и поставил гармошку на лавку рядом с ведрами. Взял в углу веник и стал не спеша обмахивать валенки. — Ох, погодка хороша, — сказал он, видимо, обращаясь к старухе. — Один приехал? — спросил старух. — Один. Верушка простыл, температурит. Ну, Нинка с ней осталась. Бросив веник на прежнее место, он прошел мимо Алтынника и сел к столу. — А в прошлое воскресенье чего не приехал? — А этого хоронили, как его. Ваську Морозова, — сказал он все в той же своей бесстрастной манере. — Ай, помер, — удивилась старуха. — Ну, с прорабом своим древесного спирта нажрался. Прораб ослеп на оба глаза, а Васька в среду это они, значит, выпили, а в четверг утром Райка Ивонная рассказывает, на работу собирался. Нормально все, встал, умылся. Завтракать она ему подала. Он сел, все как положено. Радио, говорит, надо включить, время проверить. И потянулся к приемнику, а приемник от его так примерно с метр. Нет, даже меньше, ну, сантиметров 90. Так потянулся он, и вдруг как захрипит, да брык со стула. Райка ему: «Вася, Вася!» А Вася уже не живой. «О, Господи!» — вздохнул старух. «Райка-то чай убивается!» «А, сука!» — махнул рукой мужик. «Она ж с этим, с Гришкой милиционером путалась. Вся улица знала. Да и Васька сам знал. Уж он, бывало, и бил ее, и кровати привязывал. Никакого внимания. А теперь, конечно, убивается. Невдобно ж перед людьми». Алтынник постоял немного и тоже сел. Исподволь стали друг друга разглядывать. Алтынник заметил, что у мужика много сходства с Людмилой, и догадался, что это, наверное, тот самый брат, который убил собаку. Оба неловко молчали. Старуха возилась у печки. — А это кто? — неожиданно громко спросил мужик у старухи, показывая кивком головы на Алтынника, как будто Алтынник был для него какой-нибудь шкаф или дерево. — А это к Людке приехал, — равнодушно объяснил старуха. — Где ж это она его нашла? — По переписке. — А? Мужик неожиданно шумно вздохнул, поднялся, шагнул к Алтыннику и протянул ему свою огромную лапу. Алтынник вздрогнул, посмотрел на мужика снизу вверх. — Чего? — спросил он, заискивающе улыбнувшись. — Познакомимся, — говорю. — А! — Алтынник вскочил, пожал протянутую руку. — Иван! — Очень приятно. Борис назвал себя ответно мужик. Сели на свои места, постепенно стали нащупывать тему для разговора. — В отпуск едешь? — спросил Борис. — В командировку. — Виатор! — уважительно не то спросил, не то просто отметил для себя Борис. — Я авиацию не люблю, шумит больно. Я служил в войсках связи поваром. Служба хорошая, только... Старшина вредный был. Для любого солдата тема старшины неисчерпаема. Людмила вернулась как раз в тот момент, когда Алтынник, ползая по полу на карачках, показывал, как именно старшина Деголь учит молодых солдат мыть полы. Людмила принесла с собой бутылку кубанской, сели завтракать. Как не противно было Алтыннику смотреть на водку, пришлось пить. Бабка поставила на стол ту же жареную картошку, крупно нарезанные соленые огурцы и вчерашние пироги с грибами. Людмила села рядом с Иваном, вела она себя так, как будто ничего не случилось. Он искоса поглядывал на нее, пытался и не мог понять, было между ними что, или просто ему приснилось. Борис разлил водку себе и гостю почти по полному стакану, сестре половинку, а матери самую малость для компании. Иван этой водкой чуть не захлебнулся, выпил, правда, до дна, но потом стал долго и стыдно кашлять и морщиться. — Не пошла, — с пониманием отнесся Борис. — А ты закуси Ване пирожком, — сказала Людмила и подала ему пирог. — Понравились ему твои пироги, — сказала она матери. — Кому ж они не нравятся, — сказал Борис. — Фирменное блюдо. Вообще у нас, Ваня, жизнь хорошая. Грибов этих самых завал. Вот приезжай летом, возьмем два ружья, пойдем в лес, грибов наберем. Зайцев настреляем. — Уж ты настреляешь, — засмеялась Людмила. — Ты за всю жизнь, окромя как в тузика, ни в кого не попал, да и то потому, что он был привязанный. — Ты ее не слушай, Ваня, — убеждал Борис. — Мы... живем хорошо. Овощ свой, мясо, кабана вот скоро зарежем, свое молоко. Корову видал? — Нет, — сказал Алтынник, — не видал. — Пойдем покажу. Борис вышел из-за стола. — Да куда ж ты человека тянешь? — возмутилась Людмила. — Че, он корову не видел? — Твою не видел, — стоял на своем Борис. — Пойдем, Вань. Алтыннику идти не хотелось, но и отказываться было вроде бы неудобно. Он стал. — Борис! — повысила голос Людмила. — Ну, пущай посмотрит, — не сдавался Борис. — Может, ему интересно. Он же городской. Он, может, корову в жизни своей не видел, на порошковом молоке вырос. — Ну что пристал к человеку? — поддержала Людмилу старуха. — Сядь, тебе говорят. — Ну, ладно, — сдался Борис. — Давай, Ваня, допьем, а им больше не дадим. Разлил остатки в два стакана, выпили. — Мама, вы говорили, что он маланец. — А он не маланец, — вдруг сказала Людмила и подмигнула Ивану. Кровь бросилась Алтыннику в голову. Значит, все, что ему смутно припоминается, было на самом деле, не приснилось. — Это он сам тебе сказал, — не поверила бабка. — А он мне паспорт показывал, — сказала Людмила и бессовестно засмеялась. Борис намек не понял и сказал, — А у солдат паспортов не бывает, у них служебные книжки. — Ваня, у тебя есть служебная книжка? — А как же, — сказал Иван. — Вот она! Он расстегнул правый карман и протянул документ Борису. Борис взял служебную книжку и стал ее перелистывать. Людмила не удержалась и тоже заглянула через плечо матери. — А чего это здесь написано? — удивилась она. — А это размер ног, головы, — объяснил Борис и перелистнул страницу. — Особых отметок нету, — сообщил он и повернулся к Алтыннику. — Че ж так? Хочешь, сейчас в постсовет пойдем, там Катька секретарем работает, и штампик тебе поставим. — Еще чего, штампик, — возразил Алтынник. — Дай сюда. Он забрал служебную книжку и положил на место в карман. — Мне и без штамп хорошо, — сказал он. — Молодой я еще для штампов. — Сколько ж тебе годов будет, — поинтересовалась старуха. — 23. — Молодой, — недоверчиво сказала старуха. — Молодой, не молодой, а семьей надо обзаводиться, детишками. Это ж такая радость, детишки. — Людмила, — сказал Борис, — у тебя спирту нету? — Нет, — сказала Людмила, — немного оставалось, вчера выпили. — Поди-ка сюда, — Борис отозвал ее в соседнюю комнату и о чем-то с ней говорил, судя по всему, просил денег, а Людмила отказывала. Потом они вместе вышли. — Пойдем, Ваня, прогуляемся, — предложил Борис. — Посмотришь наш поселок, а то ж ночью, небось, ничего не видал. — Пойдем, — согласился Иван. В небольшом магазине напротив станции выпили они еще по полстакана водки и по кружке бочкового подогретого пива. Зашли на станцию проверить расписание и выпили там в буфете по стакану красного. На обратном пути завернули опять в магазин, взяли еще по кружке пива. Бутылку кубанской Борис запихал в левый внутренний карман пальто. — Во! — Настенка похлопал себя по тому месту, где выпирала бутылка, — сказал Борис продавщице. — Грудь побольше, чем у тебя. Еще б сюда бутылку, и можно в самодеятельности бабу играть. — А чего ж не возьмешь еще? — спросил Настенка. — Времени хватает, — пошутил Борис и пошевелил пальцами, словно пересчитывая деньги. Назад пошли напрямую, по тропинке через какие-то огороды. Тропинка была узкая, левой ногой Алтынник шел нормально, а правой попадал почему-то в сугроб. — Видно, обратно косею, — подумал он безразлично. Вернувшись, сели опять за стол. Алтынник выпил еще полстакана и после этого помнил себя уже смутно. Почему-то опять разговор зашел насчет возраста. — А мне вот скоро 35 годов будет, — сказала Людмила, — а никто мне моих годов не дает. 26-28 от силы. — Еще в замуж 10 раз выйдешь, — сказал Борис. — А у нас Витька Полуденов, — мешалась в разговор бабка, — со службы пришел, взял за себя Нюрку Крынину. она на 20 лет его старше и с 3 ребятами. И живут меж собой лучше не надо. Алтынник насторожился. Он понял, куда клонит бабка. Ему стало весело, и он сказал: «Ишь, бабка, хитруга, думаешь, я не понимаю, к чему ты все это гнешь? А хочешь, вот я, — он хлопнул ладонью по столу, — на тебе женюсь». Он повернулся к Борису: «А, Борис, и ты меня будешь звать папой и будешь нам с бабкой платить алименты по старости лет?» Эта мысль показалась ему настолько смешной, что он долго не мог успокоиться и трясся от мелкого, может быть, нервного смеха. Но его никто не поддержал, а наоборот, все 3 насупились и недоуменно переглядывались. Поняв, что сказал бабке что-то обидное, он перестал смеяться. Старуха сидела, поджав тонкие губы. — Что, бабка, обиделась? — удивился Алтынник. — Еще б не обижаться, — сказал друг Борис. — Мне что, можно старому человеку глупости такие говорить? — Фу ты, ну, — ты огорчился Алтынник, — что за народ пошел? Мелкий, пузатый, обидчивый. Ха, в рожу плюнешь, драться лезет. Я ж пошутил просто. Характер у меня такой веселый. Люблю пошутковать, посмеяться. Ты говоришь, этот ваш, как его... взял на 20 лет старше. А я тебе говорю: давай, мол, бабка, с тобой поженимся. Ну, ты, конечно, не на 20 годов меня старше, потому что у тебя дочь мне все равно, как мать. А жениться, бабка, мне еще ни к чему. Я, бабка, еще молодой, 23 года. Можно сказать, вся жизнь впереди. Вот армию отслужу, пойду в техникум, после техникума в институт. Инженером, бабка, буду. Ему вдруг стало так грустно, что захотелось плакать. И говорил он все это таким тоном, как будто к трудному и тернистому пути инженера его приговорили, и приговор обжалованию не подлежит. Людмила, сидевшая рядом с Алтынником, на эти его слова реагировала самым неожиданным образом. Она вдруг встала, покраснела и изо всей силы грохнула вилку об стол. Вилка отскочила, ударилась в оконное стекло, но, не разбив его, провалилась на пол между столом и подоконником. — Ты чего, Людка? — вскочил Борис. — Ничего, — сказала она и кинулась в соседнюю комнату. Борис пошел за ней. Бабка молча вздохнула и стала собирать посуду. Алтынник сидел растерянный. В его мозгу все перемешалось, и он никак не мог понять, что здесь произошло, кого и чем он обидел. Бабка собрала посуду и стала мыть ее возле печки в тазу с теплой водой. За дверью соседней комнаты слышен был глухой голос Бориса. Он звучал монотонно, размеренно, но ни одного слова разобрать было нельзя, хотя, правда, Алтынник особенно и не пытался. Потом послышался какой-то странный, тонкий, прерывистый звук, как будто по радио передавали сигнал настройки музыкальных инструментов. — Ну вас! — махнул рукой Алтынник и уронил голову на стол. Но стоило ему только закрыть глаза, как в ту же секунду он вместе со стулом и со столом начинал переворачиваться, он хватался за край стола, рывком поднимал голову, и все становилось на место. Дверь из соседней комнаты отворилась, вошел Борис. Он сел за стол на свое место, взял рукой из тарелки кусок огурца и начал жевать. — Че там такое? — спросил Алтынник. Не потому, что это ему было действительно интересно, а просто как будто бы полагалось. — Че ж чего? — Борис развел руками. — Обиделась на тебя, Людка. — С чего это вдруг? — удивился Алтынник. — Не знаю, — Борис пожал плечами. — Тебе лучше знать. Вчерась обещал на ей жениться, а теперь и нос в сторону. — То я обещал, — еще больше удивился Иван. — Я, что ли? — Вот тена! Алтынник подпер голову рукой и задумался. Неужто вчера по пьянке что-то такое он ляпнул? Да вроде не может этого быть. И на уме такого у него никогда не было. Ишь ты! Жениться, — бормотал он. Еще чего, делать нечего. Да если б я захотел, любая девчонка у меня на гражданке была 18 лет, художественной гимнастикой занималась, очки носила -3. Борис молча жевал огурец, не обращая никакого внимания на слова Алтынника, и выбивал пальцами на столе барабанную дробь. Алтынник посмотрел на него, встал и пошел в соседнюю комнату. Людмила лежала поперек кровати животом вниз и тихонько скулила. Именно этот скулеж и показался Алтыннику похожим на сигнал на стройке. Алтынник отодвинул ее ноги в сторону, сел и потряс ее за плечо. Она продолжала скулить на той же ноте. — Слышь, Людмила, перестань! — дергал ее за плечо Алтынник. — Я и это самое, не... язык у него заплетался. — Не люблю, когда плачут. — выла Людмила. — Вот тоже еще завела свою музыку. Алтынник в досаде хлопнул себя по колену. — Слышишь, что ли, Людмила? Ну, че плакать? Ведь можно и по-человечески поговорить. Ты говоришь, жениться я на тебе обещался. Людмила перестала выть и прислушалась. — А я вот не помню. Я не помню, было у нас чего или не было, честное слово. Потому что я пьяный был. Ну, а по пьяному делу, сама знаешь, мало ли чего можно сказать или сделать. Ведь ты, Людмила, взрослая женщина. Ты старше меня и намного старше, Людмила. Ты, если правду говорить по существу, мне являешься мать. Услышав последние слова, Людмила выдала такую высокую ноту, что Алтынник схватился за голову. — Ой, что же это такое? — закричал он. — Людмила, перестань, я тебя прошу, Людмила! Ну, если я тебе обещал, я готов, Людмила, пожалуйста, хоть сейчас, но и ты войди в мое положение, пожалей меня, я ведь, Людмила, еще молодой. Я хочу учиться, повышать свой кругозор. Зачем тебе губить молодую жизнь? Найди себе какого-нибудь мужика, подходящего по твоему возрасту, а я еще к семейной жизни не подготовлен. У меня об этом деле... никакого понятия. Не меняя в своей песне ни одной ноты, Людмила поднялась, села на кровати, спустив ноги на пол, и продолжала выть, широко раскрыв рот и бессмысленно пуча глаза в пространство. Алтынник отбежал в сторону, прижался к стене, не смолкая ни на секунду. Людмила стала не спеша отрывать от своей кофточки по кусочку кружева, словно лепестки ромашки, любит, не любит. С ума сошла, — похолодел Алтынник. Он выскочил в соседнюю комнату. Борис по-прежнему сидел за столом, но теперь он жевал пирог. — Борис! — закричал Алтынник. — Чего? — равнодушно спросил Борис. — Людмиле плохо. Воды! — Вон налей, — Борис невозмутимо показал глазами на графин. У Ивана тряслись руки, и половину воды он пролил мимо стакана, со стаканом вернулся в горницу. Кружевная кофточка Людмилы за это время уже сильно уменьшилась в размере. — Людмила, — ласково сказал Иван, — на-ка вот, выпей водички, и все пройдет. Он схватил одной рукой ее голову, а другой пытался влить в рот воду, но от того, что дрожали руки, только бил ее стаканом по зубам, а вода лилась ей на грудь. Резким движением она вышибла стакан из его руки, и стакан ударился о спинку кровати и вдребезги разбился. Терпение Алтынника кончилось. Он выбежал за дверь. — Все! — закричал он Борису. — Уезжаю к чертовой матери! Где мой чемодан? — Где его чемодан? — спросил Борис у матери, подметавший пол тем самым веником, который ночью Алтынник использовал вместо подушки. — Там! — сказала старуха, махнув веником в сторону двери. — Там! — повторил Борис. Алтынник подошел к двери, но у порога остановился. Звук! доносившийся из горницы, вызвал у него дрожь в коленях. — Борис, — взмолился Иван, — скажи ей, что я согласный, что я на ней женюсь, и хоть прямо сейчас. Как говорится, предлагай ей руку и сердце. — Руку и сердце! — повторил он и засмеялся. Эта фраза показалась ему смешной. И у него вдруг все поплыло перед глазами, закружилось в бешеном темпе. Он еле дошел до стула, уронил на стол голову и тут же уснул.